По случаю 71-й годовщины со дня основания Трудовой партии Кореи, 7 октября сотрудники представительств Всемирной организации здравоохранения, Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН возложили корзины цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.